Тогда он набрал в горсть снегу и пососал немного, чтобы прополоскать рот. «Принимаю решение», — заговорил Плотников, строго глядя на Веселагу, который любил поспорить в порядке дружбы. «Принимаю вот какое решение. Будем пробиваться, иного выхода не вижу». «Пешком?» «Вопроса не понял», — сухо сказал Плотников, — «поясните». «То есть я в том смысле», — заговорил Веселагу и осекся под пристальным взглядом Плотникова. «Никакого смысла в вашем вопросе не вижу», — сказал Плотников. «Мы находимся на оккупированной врагом территории, и прошу это обстоятельство помнить». Веселагу быстро оглянулся, не смеются ли подполковник и Черепец. Но Черепец смотрел угрюмо и молчал, а подполковник слишком мало знал Веселагу для того, чтобы улыбнуться. Откуда инженер узнает, что Веселага больше всего на свете не любит ходить пешком? Плотников повернулся спиной к догорающей машине и сделал несколько шагов перед своими людьми. Они все смотрели на него, ожидая, будто он знал что-то такое, чего не знали и не могли знать они, или будто он старше их на 20 лет. Вот и Курочка, ученый, профессор, смотрит на него через свои очки с сиротливо разбитым стеклом, и все лицо его выражает надежду и ожидания. Он, Плотников, командир. Он должен решить, и он должен повести их за собой. А ему самому 28 лет, и он никогда не был в Норвегии, он не командовал пехотой, он не выводил людей из таких мест. Он прошелся еще раз, еще как будто бы думая и решая, но ничего не решил и не надумал, а они ждали, не мешая ему думать, почтительно глядя на него и надеясь на то, что он им сейчас все четко и ясно объяснит. «Прежде всего уйдем отсюда подальше», — сказал Плотников, «и по возможности запутаем следы. Неразумно торчать рядом с пожаром. Пошли. Штурман, бортпаек у вас?» «У меня», — бодро ответил штурман. Часа через полтора они остановились, и Плотников развернул карту. Полярный день почти совсем кончился, снег сыпал из темноты шуршанием и шелестом. Веселага осторожно засветил фонарик, четыре человека склонились над картой. «Нурлан», — прочитал Плотников, — «Тромс», «Финмарк», вот это и есть Финмарк, «Варангерфьорд» здесь, — он показал пальцем «Варангерфьорд», «Лаксефьорд», вот он, «Порсангерфьорд» нам не нужен, мы там и не были. Так вот, где мы путешествовали. И твердым ногтем он показал путь самолета по отметкам, сделанным штурманом. А вот место сражения, верно? Верно, кашлянув, согласился штурман. Впрочем, это сейчас совершенно безразлично, где именно происходило сражение. Сейчас надобно думать о другом. Товарищ подполковник, вы в ходьбе выносливый человек? Я? Спросил Курочка. Да-да-да, вы. Ну, вообще, я себя не испытывал в этом качестве, сказал Курочка. Но ведь в сущности это безразлично, нынче выносливый я или нет. Не совсем безразлично, начал было Веселагу, но Плотников слегка толкнул его локтем, и он замолчал. Во всяком случае, постараюсь не быть вам обузой, сказал подполковник, и жаловаться ни при каких обстоятельствах не стану. «Как нога, Черепец?» — спросил Плотников. Когда садились после прошлой свободной охоты, Черепец растянул себе каким-то образом связки, неделю прихрамывал. «Нормально, товарищ командир. Ножки 44-й размер, как обычно». Он пошутил и сразу спохватился. С месяц тому назад про него напечатали в многотиражке статью, и там было сказано, что старшина Черепец всегда шутит, и веселое настроение не покидает его даже во время боя. «Это вы сами про себя рассказали?» — спросил, прочитав статью, неумолимый Плотников. Черепец ничего подобного про себя не рассказывал, но спорить было бессмысленно. С того самого дня Плотников говорил, «Хотелось бы услышать веселую и остроумную шутку Черепца». Услышав про 44-й размер, Плотников спросил,